«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире Радио ОК, передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, это спортивный журналист и эксперт, а также пресс-атташе хоккейного клуба «Енисей» Юрий Дудник. Юрий, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, да, это часть была нелегко, честно скажу, сезон на носу, поэтому бегаем. Юрий, перед тем, как мы перейдем к основной теме беседы, это хоккей с мячом и наш флагман, наш красноярский «Енисей» хоккейный, я задам традиционный вопрос. Что из спортивной жизни страны, города, либо края заинтересовало в последнее время, за какими событиями пристально следили? Ну, как бы мы ни ругали футбол, мы за ним все равно следим. И за ЦСКА следили, и за пляжным футболом следим. Надеемся, что все-таки вчерашнего не повторится с Арабскими Эмиратами, а? Потому что, ну, как бы... Есть все-таки игра в футбол, которая, понятно, вид спорта номер один в мире. Поэтому ну, мы тоже смотрим, да, и за нашим смотрим. Вот в воскресенье поедем болеть. Что, наверное, впечатлило? Впечатлил во многом турнир по вольной борьбе юношеский на призе Бойсара Сайтиева, ага. Да. На самом деле, я вам скажу, я уже где-то эту фразу говорил, но она мне самому сильно понравилась. Там детишки, которые приезжают, ну, уже юноши, конечно, они произносят Бойсар Сайтиев, как в хоккее с мячом Сергей Ломанов. Угу. Вот, там турнир, и тем более Бойсар сам там присутствует, сам ходит, показывает, ему можно обратиться, сфотографироваться, попросить совета. Неоценимая, конечно, вещь. Я вот был... Там атмосфера турнира очень хорошая, нормальная. И люди, которые помогают Бойсару, по сути, он, ну, скажем так, процентов на 10 максимум вкупается вот именно в организацию турнира. Молодцы, все это здорово, все это интересно, ну, мне нравится. Ну и, конечно, после победы наших девушек волейбольных в Заречье, я внимательно слежу за ними. Честно говоря, не ожидал, приятно и хорошо удивили. Ну, и плюс они на выезде еще да. И Амичку обыграли. Да, Амичку... 0-3. Это здорово, собственно говоря. Что интересно, команда выездная получается. Две победы и две на выезде. Ну, поглядим. На самом деле это уже 50% результата при первом выступлении в Суперлиге. Но это очень здорово. Приедут еще Гранды, мы еще на все это посмотрим. Ну и, конечно же, я еще как любитель спорта и единоборств вот следил за последним боксерским вечером в Казани. Ну, Денис, конечно, Кудряшов, это как-то, я согласен полностью вот и с Александром Беленьким, что я вот сам бы никогда не поставил против него, но вот так вот вышло. Ну, Поветкин, Лебедев, молодцы, в общем-то. Ну, было интересно, по крайней мере, было интересно. А вот вы сказали про футбол, то есть в воскресенье поедете на Енисей-Сибирь, на дерби сибирское, на баскетбол не поедете, а то 8 ноября это день крайне насыщенный. А там, посмотрите, да, там получается, что баскетбол начинается в 7, я очень надеюсь, будет упорным, я вторую половину все-таки успею, потому что хоккей-то, ой, футбол-то начинается в 6. А, в 6, да, уже, кстати, да. Поправочка была, футбол начинается в 6, хотя в 5 бы было, конечно, удобнее. Ушли бы мы спокойно и на баскетбол. В этот день же еще и волейбол. Женский, да, протон приезжает. Тоже всем, поэтому вот как-то, я не знаю, будем разрываться, что ли. Плюс ко всему, еще в 3 часа играет женская баскетбольная команда. Да, в Адресе спорта, да, имени Ивана Сергеевича Рыгина. И плюс ко всему, в этот же день идет, ну, правда, в первой половине дня завершения турнира по рингбенди памяти Могилевского в «Рассвете». Тоже очень серьезный турнир, очень много гостей из-за пределов региона, и наши ветераны выступают, они сейчас под командой под названием «Торпеда», это команда Сергея Лазовского. Но на самом деле те самые ветераны, которые там уже несколькократные обладатели Кубка России, действующие обладатели Кубка мира среди ветеранов, между прочим. Так что советую на «Рассвет»-то прийти посмотреть, будет интересно, потому что эти ветераны, они еще жару дадут кому угодно. А во сколько? А там с самого утра у нас вот на сайте и ВКонтакте везде расписание есть, и на Федерации ветерана Сергея Лазовского много где это. Там дело в том, что матчи короткие, сложно сказать во сколько, но я, насколько помню, там уже где-то часам к двум все завершается и финал, то есть там лучше прийти посмотреть с утра. Они, кстати, начинают в субботу и заканчивают вот воскресенье. Ну, понятно, что ветераны, матчи короткие, но очень интересные, рекомендую. Спортивный Кузьмич. Юрий, я предлагаю перейти к основной теме беседы. Сегодня утром наша хоккейная дружина отправилась на первый матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Каково состояние команды? Отправились в полном составе? Нет ли травмированных? Как психологический настрой у ребят? Отправились практически в полном составе. Ну, вот Дима Макаров у нас еще восстанавливается там после операции. Ну, если не секрет, какие прогнозы врачей, насколько он выбыл? Прогнозы врачей вот-вот-вот-вот. Он еще на лед не выходит, но на самом деле мы опасались гораздо худшего. То есть, слава богу, конечно, Дима нужен. Вот это столкновение глупое на Кубке мира. При этом, ну, понятно, что никто не виноват, никто никого не обвиняет, но вот так вот вышло. Но, знаете, зато как трогательно было, когда... Ребята подряд. Да, когда идет награждение, не награждение, точнее, вот чествование еще перед рыбками, ребята вытащили его со скамейки, с его костылями, притащили, поставили. То есть, на самом деле, он очень много сделал и для этого тоже. И Сергей Иванович отметил, что на самом... Ну, вот команда, что тут говорить-то. Это в этом сила Енисея. А это у него травма первая такая серьезная? Нет, у него... Или это рецидив даже случился? Все получается. У него, да, у него на этом же колене уже была небольшая проблема, там тоже порешали. Но, видите, все-таки спорт больших достижений на пределе возможностей. Надо, и главное, что нет такой вот возможности остановиться и тщательно все это залечить. Ну, выпадешь из обоймы, придется все опять восстанавливать. А Дмитрий все-таки, он кандидат в сборную России. Ну, вот сейчас не знаю, правда, конечно, это, его Сергей Мяус вызывал даже вот на предыдущий сбор. Расширенный список, так да, скажем. Но он его вызывал даже с травмой. Он там все равно был, катался, и я вам скажу, картину не портил. Угу. Остальные ребята как? Все хорошо, все нормально? Прошла есть, адаптация, да, после Кубка мира у ребят? Есть небольшие травмы там, естественно. Там, видите, в чем дело? На самом деле тут что получается? Тут получается вот такая вот вещица, что Кубок мира, он на самом деле очень энергозатратный. И поэтому сейчас от нашего плана нам нужно побольше восстановительных мероприятий, восстановительных средств и того и другого. Ну, я надеюсь, нас власти поймут и как-то помогут в этом отношении, потому что, все-таки получается, что мы еще один дополнительный турнир огромный сыграли. И на самом деле привезли Кубок мира наконец-то в Красноярский край. Я думаю, это дорогого стоит. Четвертый в истории. Да. Ну, как раз Сергей Иванович-то и рассказывал, что в свое время, когда он еще был игроком, после Кубка мира постоянно у игроков команды либо травмы обострялись, либо заболевания, там, ОРЗ, ОРВИ, то есть это обычное дело. А с чем это связано? То есть интенсивность? Ну, организм как-то реагирует? Ну, во-первых, тогда все-таки Кубок мира игрался не под крышей, на открытом воздухе. И это были совсем другие, была совсем другая игра. Во-вторых, конечно, тогда не было вот такой фармакологии, какая сейчас, когда там ребятам помогают и выводят. Ну, собственно говоря, это, пожалуй, наверное, вот два отличия именно от погоды и развития, скажем так, медицины. А на самом деле это очень тяжело. Вы себе не представляете, на самом деле вот Кубок мира, Сергей Иванович правильно сказал, выигрывают не лидеры. Кубок мира выигрывает именно команда, причем больше резервисты, от которых никто ничего не ждет. Собственно говоря, понятно, что остановить того же Сергея Ломанова, Сергея Сергеевича, ну, невозможно, что и показал. Но он один, не он, не Алан, он один этот кубок не выиграет. Да, не Рома, не остальные наши звезды. А вот когда команда собралась, когда команда, ну, если видели трансляции, была единым костяком, когда от каждого исходила угроза, когда каждый каждого страховал. Вот эта игра, потому что вот игра с Сандвикиным, с черными дьяволами, это показало. Видите, Сандвикин на своей площадке оказался беззубым. Почему? Очень хорошая тактическая подготовка. Вот Сергей Иванович сейчас вернулся, когда на пост главного тренера. Ежедневные теоретические занятия. Ежедневные теоретические занятия, которые понятно, что когда их проводит такой человек, как Сергей Иванович, они еще и превращаются в такую психологическую поддержку, что ли. Видите, самое важное в этой команде – психология. Они здесь собрались победители. Здесь нет людей, которых удовлетворит ничья или проигрыш. Они так сильно это переживают. Здесь у ребят психология победителей. Они по-другому просто не могут. Они, ну, живут они так. И, естественно, их мотор Сергей Иванович, который к этому подводит, и главное, который показывает, и на своем примере показывал в свое время, и сейчас показывает, как это нужно делать. Ну вот, собственно говоря, и такой секрет. Я говорю, поэтому вот... Кубок мира выиграла команда. Да, на восстановление, конечно, нужно побольше и времени, и средств, чем если бы, допустим, мы там поиграли где-нибудь в Кубке России, да. Но на самом деле, я думаю, что решение было правильное, и никто в этом уже сейчас не сомневается. А процесс подготовки в Красноярске сколько по времени было? Вернулись ребята с Кубка мира, лед же уже был залит, правильно? То есть... Вернулись ребята с Кубка мира? Нет, еще несколько, еще недельку покатались в закрытом. В Первомайском. Тепло было, да, в Первомайском. А потом, как только залили, все сразу же на большой лед и с полной интенсивностью то по 2-3 часа. У нас интенсивный период подготовки нашей команды был. Там, ну, я просто сравниваю с другими командами. Там, мы приехали. Смотрю новости и стал на другие... соперников, то есть у них вообще ситуация-то не очень там. Взять ту же Казань, у них льда, по-моему, по сей день нету. Ну да, то у них есть... первый матч, вот, я так понял, Ульяновский будет. Ну, проблема кировской родины там не было, ну там из-за финансовой составляющей, мы это еще обсудим впереди, то есть, ну у нас все хорошо, да, то есть в этом плане. Ну, пока никто не жалуется, все работают с охотой, лед есть, какой бы он ни был, понятно, что это не закрытый стадион, но те средства, которые у Енисея есть, он их использует по полной программе. Юрий, такой вопрос. Вот сверстан календарь, календарь наших игр домашних, выездных, а вот в целом, как вам расписание игр нашей команды? Я просто смотрю мнение болельщиков, многие недовольны. Вот вы как? Ну а как довольны, недовольны? Ну, я считаю, что календарь так оценивать нельзя. Что значит довольны, что значит недовольны? Надо вырабатывать какую-то тактическую и стратегическую схему, как сыграть правильно все эти матчи. Это уже тренерский штаб. У нас в этом году тренерский штаб стал еще мощнее. Иван Максимов присоединился. Поэтому Сергей Иванович, он неоднократно говорил в интервью, он радуется на своих помощников, Евгений Хвалько и Иван Максимов, которые во многом даже, кстати, освобождают его от просмотра матча. Они приезжают и все, уже концентрированно. То есть они вдвоем просматривают, да, а потом уже полную выкладку ему... На Кубке мира они по большей части ездили и смотрели все матчи, и после этого рассказывали Сергею Ивановичу, что принимал решения по тактические, стратегические. То же самое вот на финале Кубка России ездили Иван с Евгением посмотреть, что изучали и как. Уже ну, конечно, команд соперников. А это нормальная профессиональная работа, по-другому никак. Надо понимать, какие схемы... То есть не видеозапись, да, которую там давали иркутские телеканалы? Там, видеозапись интернет, это уже немножко другое. А вживую ездили наши тренеры и смотрели, а вы же изучали. Прекрасно понимаете, что видеозапись, тем более не вот такая трансляция, как, допустим, может сделать наша панорама, да, видеозапись, которая идет с двух камер, это совсем не то. А вот когда ты присутствуешь, а когда особенно профессионал, хоккеист, тренер присутствует на месте и видит все это, совсем другие вещи. Ведь на самом деле вот у нас у Енисея, когда идут тренировки на большом льду, Сергей Ильич Ломанов на коньках выходит не так часто. Почему? Потому что когда вот идут игровые моменты, он сидит сверху и смотрит, и потом с балкона и после этого рассказывает все, что думает. Ему, как профессионалу высочайшей пробы, видны вот все эти нюансики. Ему нужно сверху смотреть движение коллективное, тактика, техническую составляющую. Ну так и великий Бесков. Да, ну, видите, вот на Кубке мира первый матч Сергей Иванович был на льду, ну, возле кромки, и помните, как он у нас прошел. Все оставшиеся матчи он сидел наверху, и в перерывах очень были правильные решения. А как коррективы он носит? По телефону или спускается, или к нему подбегает? У них есть, во-первых, связь по телефону. Ага. Вот, а во-вторых, конечно, ну кто же установку делает перед матчем, а кто установку делает в... Какие-то коррективы в нее носит в перерыве. Ага. Конечно же, главный тренер, тут без вопросов. Связь по телефону, современные средства связи. Конечно, позволяет. А как иначе? Видите, ну на самом деле, даже вот простому человеку понятно, когда вот журналисты мы раньше молодые были, стоишь возле кромки, и что-то там болеешь, ничего не понимаешь, потому что даже схема игры непонятна. Эти побежали. А когда болельщик смотрит сверху, ну никак, конечно, на центральном стадионе, где очень далеко. Соседние кромки вообще не видно. А вот, ну хотя бы вот как на трибунах нынешнего Енисея или там Локомотива, допустим, или вот Красного Яра, да? Вот, там на самом деле все видно, и сверху видно красиво. Потом, замечаете, болельщики обычно внизу-то не сидят, они все наверх забираются. Признаться вам, Юрий, я всегда стараюсь на любой вид спорта, на который я хожу, я всегда стараюсь повыше садиться. Ну мне да. Сверху интереснее смотреть. Даже какие шайбы. Если это не единоборство, то если игровые виды, конечно, по-другому как. Это коллективное движение всегда интересно оценить. Ну а в целом, вот возвращаясь к календарю, а в команде обсуждали как-то календарь, потому что немножко странно сначала лететь в Архангельск через Москву, там играть, потом возвращаться в Москву, там играть. То есть ну, а какая разница? Из Архангельска же напрямую в Красноярск все равно не прилетишь. А, ну да, то есть у нас проблема транспортной инфраструктуры. В любом случае пересадка у нас, я помню, когда я еще работал в другой телекомпании и просто-напросто внимательно следил за хоккеем. Я там даже вон, и у вас ВКонтакте выложено много моих репортажей тех времен, начала 2000-х. Тогда каким-то образом Край находил деньги и НСЛ летал чартерами по большей части. Ага. Это было, конечно, эта команда сконцентрирована. А это какой год это, наверное? А это и 99-й, 2000-й, 2001-й. Как раз чемпионские годы. Да, вот как раз. Рубеж столетий. Вот, там сначала был Ан-76, потом Ту-134. В общем-то, вот тогда было так. Но, видите, финансовая ситуация поменялась, там все по-другому. И поэтому много сейчас ребята летают рейсовыми самолетами. Поэтому от этого не так много зависит на самом деле сейчас. Ну, календарь. Все равно усталость у ребят накапливается. Конечно, накапливается. Ну, а какая у Хабаровска усталость? Ну, я вообще представляю, да. Поэтому на самом... А если взять континентальную хоккейную лигу там, с количеством команд и расстояниями, то там, конечно, вообще... Ну вот, а поэтому, ну как, календарь посмотрели, восприняли как данность. Ведь на самом деле... То, что я сейчас скажу, оно новшеством не является, но оно практикуется в Енисее. Лучший и самый серьезный соперник ближайший. Это да. А потом будем думать о потом. Вот. Понятно, что у Сергея Ивановича там и у тренерского штаба в голове что-то, какая-то раскладка шахматная есть, но это потом. Вот сейчас есть Водник, надо приехать к Воднику, надо приехать в Архангельск, достойно сыграть с Архангельским. А потом уже будем думать о Москве. В Архангельске играем 8 ноября. Да. С «Динамо Москва» мы играем 11-го. Юрий, такой вопрос. Где красноярским болельщикам смотреть выездные игры? И во сколько? Мы постараемся выводить трансляции на наш сайт. Но ссылки мы всегда даем. На сайте где-то лучше смотреть. Что касается Архангельска, там 100% трансляция будет. То есть местные телеканалы будут делать, ну, снимать игру, а мы ну, видите, на самом деле, вот мы, допустим, в Енисее делаем своими силами трансляцию с 3 камер, и она у нас постоянно идет вживую, как-то и положено, и по регламентам предписано, в эфире. И причем качество на самом деле неплохое. Так а разве Енисей не панораму уже снимает? А не каждый матч, к сожалению. Ну, каждый матч выдается вот через 3 камер. Да, каждый матч выдается в эфир в должном качестве, и то же самое, те же самые комментарии, то есть Юрий Петрович Иванов, там, я у него на подстраховке. Ну, вдвоем, да. Вот все то же самое вот, мы выдаем. А в Архангельске, да, в Архангельске заинтересовано телевидение. Я видел письмо даже архангельского губернатора, которое он направил на руководство Матч ТВ. Теперь же поменялось там на Россия матч. И с просьбой, чтобы показывали хоккей с мячом как можно чаще. И многие губернаторы к нему присоединились. Это очень конструктивная на самом идея. Деле. На самом деле и наш губернатор любит все эти трансляции. Я думаю, здесь какие-то рано о чем-то говорить, и здесь подвижки будут, по крайней мере, на краевом уровне. Вот буквально вчера, ну, уже на канале Енисей была встреча, был разговор с ним. Он, судя по тому, как в Новосибирске на губернаторском канале идут трансляции, практически все транслируется, все, что вот играется, более-менее. Ну, разве что там совсем дворовые турниры уже не показывают. Ну, я на самом деле думаю, что то же самое... У нас так много трансляций на самом деле, да. Но будет, я полагаю, еще больше. А вопрос в том, чтобы эти трансляции брали федеральные каналы. Вот это уже другой вопрос, потому что здесь проблема в поднятии сигнала и всего остального. Ну вот сейчас, видите, еще и руководство там поменялось, и канал уже другой совсем, поэтому, ну, будем думать. В прошлом году там мы практически с Россией уже договорились, что они наши матчи берут, и даже мы понимали, как мы будем давать. В смысле, все матчи Енисея или в целом игры чемпионата России среди команд Суперлиги? Видите, договоренность идет, конечно, в целом, но мы-то, конечно, проговаривали по Енисею, потому что, ну, хочется, чтобы, тем более чемпион России, чтобы матчи чемпиона России видели болельщики, потому что, ну, и потом... На самом деле здесь же такая интересная финансовая составляющая. К сожалению, у нас тут в России это не совсем правильно развито. За рубежом очень много... Ну, бюджета большую часть составляет часто сувенирка и именно права на трансляцию. У нас были времена, когда чуть ли не клубам приходилось оплачивать телевидение, чтобы они показывали. Покажите нас, пожалуйста. Да, более того, я знаю такие примеры у нас в Красноярском крае, это, конечно, не Енисей хоккейный. Вот, когда платили, чтобы показывали. Но не знаю, цивилизованный рынок, он должен развиваться немножечко в другую сторону, потому что если есть потребность в этом зрелище, значит, она есть, бесспорно, потому что многие укоряют, что нет трансляции, особенно вот для канала Енисей, который вещает на весь край, ну, люди не способны приехать, а особенно если выйти еще и на федеральный уровень, когда посмотреть игры чемпионов России, пускай не со всеми командами, пускай с явными претендентами. Ну, топовый, да. Топовый матч, да, с вывеской, с афишей нужно показывать. Поэтому, да, в прошлом году несколько матчей показывали, но вот в этом году пока ждем, потому что там реорганизация прошла, и мы сами не понимаем, чего еще и когда будут показывать. То, что мы будем все это показывать в интернет, наши домашние матчи, это однозначно. То, что мы будем информировать болельщиков, всегда заходите на наш сайт, на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Там всегда будут ссылочки на трансляции, где их можно посмотреть. Ну и, конечно же, будем пытаться выводить на окошко прямо на нашем сайте, чтобы, ну, это не всегда, к сожалению, возможно, чтобы как бы болельщики в привычную кнопку ткнули и могли спокойно посмотреть. Юрий, у меня такой вопрос. Вот мы сказали, что на сайте постоянно трансляции домашних матчей, да, есть? Да. А замеряли рейтинги? Сколько? Там же можно посмотреть, сколько в данный момент смотрит? Ну, или посещаемость сайта в момент игры? Просто интересно сравнить, понимание получить. По количеству, ну, явка у нас достаточно высокая, наверное, самая посещаемая команда страны. И сколько еще смотрит одновременно? Вот в онлайне нас обычно смотрят порядка 3000 человек. То есть, если, грубо говоря, 7 тысяч на стадионе плюс 3 смотрит. Да. Бывает гораздо больше, бывает меньше, но вот меньше 3000 обычно нет. Да. Топовые матчи, там полуфинальные, ну, люди там любят там комфорт. Там, конечно, побольше, но там проблема в чем? Там у нас сервер начинает не справляться, нашего провайдера, и начинают. И чем больше людей подключается. И подвисает. Да, и начинает все подвисать, как в прошлом году было на Кубке мира в Сандвикине. Такая же была вещь. Там, тем более, трансляции были продаваемые. И у нас многие люди собирались, покупали эту трансляцию, а смотреть первого тайма не могли. В итоге, ну, как кто-то мне говорил, читали, говорит, твой репортаж в Фейсбуке, пока не пошла трансляция. Это в прошлом году или в этом? В прошлом. А в этом-то году ребята вообще еще хитрее сделали. Один там проплатил все, один болельщик, а потом еще это... Да. Объяснил им схему, как подключаться на его аккаунт, и они все вместе один оплатил, а все вместе смотрели. То есть... Ну, я так понимаю, нам потом скинулись все-таки. Наши люди найдут любую лазейку. Да, а шведы-то, они к этому относятся очень щепетильно. Там любая камера сразу зачем, чего, как... Они транслируют или вы? Ну, это их бизнес, что скажешь. Спортивный Кузьмич. Юрий, вот если взять всех участников Суперлиги, понятно, что есть явные фавориты, есть темные лошадки. Вот на ваш взгляд, какие команды являются явными фаворитами, кто способен выстрелить, неожиданно удивить хоккейную общественность? Ну вот, взять вот пул конкретно явных фаворитов Енисей за номером один, это понятно, безусловно, это бесспорно. Ну, скажем так, хабаровчане, допустим, считают, что они за номером один и не стесняются об этом нигде говорят. А за счет чего они считают? То, что у них селекционная политика там? Да, так... там, ну, видите, в чем дело, там ведь тоже Сергей Иванович очень грамотно как-то рассказал, ну да, допустим, пришел к ним Ишкельдин, да, лидер. Но остальные-то ребята, которые пришли, даже тот же Артем, при всем уважении, но это не первый номер команды. И это уже показывали матчи и в Иркутске, и в Швеции. Ну, на самом деле, бесспорно, я думаю, что команда это будет составлять серьезную конкуренцию. Да? Нет слабых команд, на самом деле, в Суперлиге. Ну, откровенно слабых команд нет. Вы вспомните, как в прошлом году Родина упиралась дома, как в прошлом году с Архангельском поединок шел буквально, вот, как в прошлом году с Зорким было тяжело. В прошлом году Енисей на Родине не поиграл так в Кирове, вообще разгромно, если не память не изменяет. Ну, вы помните, да, при каких условиях? Да, конечно, безусловно. Но сам факт, то есть результат, игра забывается, условия забываются, но результат остался. А здесь зато выигрывали с двузначным счетом постоянно. Ну, Родина, понятно, они приехали без Обухова, без лидеров, и... Непонятно, что сейчас с «Динамо». Вот слухи ходят, что и Свешников уезжает в Швецию, и Савельев уходит непонятно куда, собственно говоря, что... Кто же ты там еще? А, что Иванушкин в Иркутск может переехать в ближайшее время. Что там... То есть в ближайшее время имеется в виду в сезоне 15-16? Да, вот уже сейчас. Ну, вы заметили, тревожные... Интересная тенденция уже вот-вот на носу старт чемпионата, а люди могут какие-то трансферные решения еще принимать. Ну да, видите, там на самом деле, насколько понимаю, вот, опять же, все по слухам, проблемы с финансированием у «Динамо» могут быть. Хотя на самом деле мы смотрели, вот, на Кубке мира команда-то интересная, и тот же Никита Иванов, солнышко, как его называют, конечно, да. Он коренной москвич? Да, вот там-то и дело. На удивление, что коренной москвич реализовался в хоккей с мячом. А он из шайбы пришел. А-а-а. Ну просто видите, он маленький, легенький, в шайбе... Так... Тяжеловато. В шайбе, да, у нас, по-моему, Лакоста вот может быть такой же, да, в КХЛ. Ну и то, это, видите, там дарование у него особое. А так, на самом деле, его габариты, они не для шайбы. А, вот, а в хоккее с мячом, вы посмотрите, как он здорово играет. Скоростной. Да, ему, другое дело, что ему порой играть там не с кем. Но, собственно говоря, так-то интересно. Да не, я думаю, на самом деле «Динамо» будет все равно составлять конкуренцию. Так или не так. Там все-таки... политика, она обычно просчитывается. И даже то, что кажется со стороны там, уходом ведущих игроков, может оказаться чем-то иным. Ну, посмотрите, вот Иркутск сейчас, как бы там ни было, на подъеме. А на эмоциональном уж каком подъеме они же выиграли? Кубок России. Кубок России. Да ладно, они стали наконец-то впервые в истории бронзовыми призерами чемпионата России и стали обладателями Кубка России. Впервые в истории, это, то есть, именно имеется в виду в истории Байкала. Байкала, Сибскана, да, это да, была да, медаль. Да. Байкал, я имею в виду Байкал, там же, как сказать, разные владельцы команды. Реорганизация произошла в свое время, да? Да, но мы все равно обычно даем, да, действительно, что у них, их все прежние заслуги, ну, второе, что. Собственно говоря, здесь не так важно, но, видите, все команды играют с настроем. В Кемерово, как мы в прошлом году тяжело играли-то. Да, вот. Поэтому, я думаю, битва будет в каждом матче, тем более, понимаете, в чем дело? На самом деле, здесь психология-то, вот, с Енисеем играет такую, скажем так, злую шутку с одной стороны, а с другой стороны проверяет характер ребят. Ведь я не скажу ничего нового. Есть же фраза, что титул проще завоевать, чем потом защитить. Но... А в нашем случае уже два титула защищать надо. А здесь... По накопительной, если говорить. А здесь на Енисей все настраиваются, как на последний бой. Как двойной вот, отдачи людей выходит. Да. Вот, допустим, для того же Кузбасса я 100% знаю. Если ты в сезоне Енисей выиграл, то какое бы ты место не занял, сезон удачный. Хотя бы один, хотя бы одну победу. Ага. Ну, Енисей, Кузбасс — это вообще старая любовь, то есть это принципиально. А вот, ну, мы сказали, Енисейска, Нефтяник, Динамо, Байкал, Поводнику, что скажете? Я думаю, в этом году они много могут показать. Мы сейчас увидим, сильная команда. И Дергаев остался, и, в общем-то, там ветераны Чукавин вернулись. Да, ну тот же Тюкавин, он, я думаю, все равно картину не испортит, а более того, он будет цементировать очень хорошо эту команду, поэтому, я думаю, у Водника в этом году огромные амбиции. Плюс он как самый титулованный хоккеист, он считается. Да, самый. Да, он может дать молодым очень много. Конечно, так я думаю, в основном для этого его, собственно говоря, и брали. То же самое, видите, как в прошлом году Иван Максимов был в Енисее. Да, да, это да. Же такой кладезь всего, особенно, понимаете, особенно на тренировках, когда темп чуть поменьше, и то, что делает Иван, эти приемы не в касание, в пол касания. Ну, я думаю, до сих пор многие не могут понять, как он это делает. Но и Тюкавин, я думаю, то же самое. Так что здесь я бы ни одну команду в этом году со счетов не сбрасывал. Мы прерываемся на коротенькую рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. БКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Спортивный Кузьмич. Передача «Спортивный Кузьмич», у микрофона Юрий Дудник и Дмитрий Золотухин. Юрий, мы перед коротким перерывом говорили о командах-фаворитах, нам, претендентах на медали. 5 команд, да, чертили? Или кого-то еще можно... Да нет, я повторюсь. Во-первых, я бы хотел уточнить, что в данном случае я выступаю не от клуба, в данном случае я говорю свою точку зрения. Безусловно, вот мы приглашаем гостей, чтобы люди говорили свое субъективное мнение. Это не значит, что кто-то там где-то, где я работаю, так же думает. Ни в коем случае. Потому что на самом деле, я думаю, что со временем нам удастся вот к этому микрофону посадить Сергея Ивановича Ломана. Вот тогда вы, очень надеемся. Вот тогда вы услышите именно профессионала в спорте. Внутри. Это почему говорю, я сам иногда, знаете, чем пользуюсь. Когда идет тренировка, Сергей Иванович сидит наверху и смотрит. Ну, не на всех, конечно, он сейчас часто очень выходит на коньках тоже. Uh-huh. И когда он начинает что-то комментировать, говорить и так далее, такие нюансы понимать начинаешь. Что, и понимаешь, что тебе до этого как до луны пешком. Но если вот ты не играл на таком уровне, если нет такого талантища. Теория не поможет никакая. Нет, а я почему? Я играл в свое время в хоккей с мячом, да. Но на уровне, знаете, чемпионат края, города, там 14-15-16. 16 лет, там Иван Максимов рядом был, стадион «Рассвет», жили там, тогда все там играли. Тогда весь Октябрьский район играл в хоккей с мячом, да и каждый район играл в хоккей с мячом. Вот. Но, ведь понимаете, такие, как Иван Максимов, как Сергей Ломанов, это единицы, это штучный товар, тем более Сергей Иванович, он и как тренер, и как спортсмен, хоккеист, признан же даже шведами лучшим игроком 20 века, ну это дорогого стоит, и поэтому вот я думаю, что на самом деле... Вот это его отношение, понимаете, он все через себя пропускает. И когда его спрашиваешь, почему я так долго говорю Сергею Ивановичу, когда его спрашиваешь о конкурентах, он всегда говорит, они все способны, понимаете? Любая команда в любой момент может выстрелить. Нам надо это понимать и никогда не недооценивать соперника. Поэтому я думаю, что объективно, да, может там, ушли люди, да, из... разных команд, Зорки там, да, потери понес определенные. Зорки, конечно. А это же ничего еще не значит. Вы понимаете, можно набрать суперзвезд, как вот в свое время набирала Динамо, и проиграть Енисею, который играет на своих воспитанниках, правильно? Безусловно. Вот. Ну, такого уровня, конечно, тренера, как Ломанов, я не знаю, там, наверное, нет пока. Но, тем не менее, ведь на самом деле в прошлом году, вы заметите, бой шел везде, то есть каждая команда самобытна, я когда говорю, что такого тренера именно... такая тенденция последние годы, то, что каждый может каждого обыграть. То есть не только последний сезон, а я уже несколько сезонов наблюдаю, что сенсаций все больше и больше внутри чемпионата. Это радует на самом деле. Ну, конечно, чемпионат становится более-менее непредсказуемым, но понимаете... Только команды сужаются, к сожалению. Ну, это да, но видите, кризис сейчас идет. Основная причина, так, насколько я вот понимаю, она все-таки финансовая. Вот, и поэтому здесь не всегда готовы, скажем так, хозяева команд, там, регионы платить за результат. Многие как бы считают, что им спорт больших достижений вообще не нужен, но мне кажется, это глупость невероятная, потому что мы отнимаем у детишек, у ребят мечту. К чему им стремиться-то? Зачем им заниматься спортом-то, если они не видят себя? Вот на прошлой неделе мы наконец-то возобновляем эту традицию, но это в хоккейном смысле, но тем не менее. Сергей Ломанов, Сергей Сергеевич, Роман Черных и Алан Джусоев. То есть, с детьми работают, да, мастер-класс. Они пришли, и понимаете, там ни понтов, ничего. Сергей занимался со своей группой одним определенным упражнением, а Алан работал по своему направлению другое, а Рома, он буквально становится прятался сзади вратарей пароль и просто во время ударов направлял их руки, показывал несколько раз. То есть вот мы хотим, чтобы, во-первых, сам Сергей Иванович с лекторием таким выступал, отвечал на вопросы, потому что когда в прошлом году в Хабаровске на Кубке России на финальном этапе собралось там несколько сотен детей, и они его просто не отпускали, слушали, но мы подумали, а что ж мы здесь-то этим не пользуемся, да, он бывает на тренировках, но в основном с тренерами разговаривает. И будет у нас, я полагаю, за каждым возрастом, каждой командой свои кураторы, да, здорово, из основной команды, которые при возможности будут приходить, показывать. Ведь на самом деле, понимаете, это, ну, одно дело, когда тебе тренер что-то рассказывает, тренер, который когда-то играл, да, тренерский состав. А когда приходит игрок, который сейчас играет, который входит в сборную России, который считается своим амплуа первым номером, и который вот тебе тут же показывают, да, у них глаза горят, там родители приходят посмотреть, там это все в целое шоу превратилось. Вот, а потом еще они попросили сфотографироваться, вытащили Кубок России, Кубок мира, и полный состав Енисея сфотографировался с детьми. Дети видят, конечно, куда расти. Бесспорно. Вот, и вопрос... поэтому я думаю, вот, что когда нам говорят, что вкладывать деньги в спорт больших достижений, это там расточительство, это да ничего подобного. Совокупность нужна. Да, и вот на детей, и на средний возраст, и на первую команду. Вы вспомните, даже хотя бы не относящиеся к нам, да, хоккей с шайбой, когда сборная вновь восстановилась и выиграла первый чемпионат мира, то у нас ломились все школы «Сокола» и рядом. Я вот как раз про детскую школу хочу спросить. У вас есть какая-то информация, сколько у нас детей в количественном отношении в хоккейном клубе «Енисей»? В хоккейном клубе «Енисей» сейчас... Есть ли ажиотаж? Ведут... Ажиотаж есть. То есть ведут? Лед делится просто, это самое, чуть ли не смертным боем, потому что не хватает всех, мы пытаемся, но не хватает пока ни льда, ничего. Но, конечно, если будет крытый стадион в свое время, когда, может быть, детишкам ведь много не надо, у них, допустим, разделить на 2-3 поля, особенно маленьким, можно одно большое поле, но просто оно не всегда есть. А понятно, что идет в приоритете команда мастеров, затем идет команда 2, которая тоже играет в чемпионате России, затем идут команды, которые играют тоже в России, соревнованиях, которые надо накатываться. Да. И потом, к сожалению, вот то, что остается детишкам. Понятно, что тренировки у них идут ежедневные, понятно, что тренеры там тоже неплохие, опытные. Так есть там известные фамилии, тут же Сапега. Да, тот же Сапег, заслуженный мастер спорта, между прочим. Да. Работает и с детьми. Тот же Евгений Колосов, да, на самом деле бывшие игроки. Вот, Женя успел поиграть же и в Енисее, и в Казани, «Ракета» тогда команда называлась. Вот. Рома Черных проводит школы свои, кстати, вот я полагаю, после окончания сезона у него еще будет одна, скажем так, такой сбор, что ли, школы вратарей. Причем приезжают изо всех уголков России, мы не думали, что это вызовет такой ажиотаж, приезжают. И... Так лучшего вратарь мира. Конечно, смотрят, учатся. Вот у нас чуть больше 500 детей сейчас занимается. 500 детей? Да. Но это только у нас. Видите, есть же еще все-таки клубы по месту жительства. И там тоже идут определенные занятия. Но уровень разный. Конечно, хотелось бы больше. Но ведь все тоже, опять же, в материальную базу упирается. И место, и ставки тренерские. Собственно говоря, финансирование-то им большого на самом деле не надо в этом возрасте. Чего им там нужно? У них там ни фарма, ничего. Родители накормят. Главное, чтобы тоже, знаете, все эти вот лагеря спортивные проводятся. Мне много тренеров, причем не только вот хоккейных, жаловались. Я думаю, нас родители слышат и услышат. Когда тренер что-то там мается, парится, во время недели там дает им сбалансированное питание. И ей тролливали. В субботу-воскресенье приезжают бабушки с булочками, чокопаями и сосисками, и все. Ну, так же тоже нельзя. Ну, вы поберегите детишек-то, ну, в самом деле. Ну, это же, собственно говоря, зачем тогда выстраивать всю систему питания, если потом они этого фастфуда наедятся и с животами маются, ходят. Да, конечно, правильное питание, особенно в таком возрасте, это залог успеха. Организм строится по кирпичикам, формируется. Вы что, вы туда в топку забросите, то потом на гора и выйдет. А мы туда бросаем то, что приличные люди даже в руки взять стесняются. Ну, это другой вопрос. Спортивный Кузьмич. Юрий, я предлагаю вернуться от детской школы вновь к первой команде. Известна же дата проведения матча за Суперкубок России. Это 17 января будущего года. Ну, если верить сайту Федерации хоккея с мячом России. И в нем должны сойтись действующий чемпион Красноярский Енисей и действующий обладатель Кубка страны Иркутская Байкал-Энергия. Скажите, пожалуйста, а разговоры о месте проведения уже ведутся? Да. Есть ли какая-то информация? Ведутся. Более того, на встрече с губернатором, вот, которая была сразу же после окончания... Ну, чествования команды. Мы вернулись, да, на чествование команды. Он выразил желание, чтобы Кубок мира прошел здесь, у нас, в Красноярске. Суперкубок России. Суперкубок, да, простите, я что-то уже... Ничего страшного. Вот. Суперкубок прошел в Красноярске. В прошлом году мы играли уже его на выезде в Хабаровске, конечно. Ну, я думаю, что на самом деле, после того, как в Иркутске прошел сам финал Кубка России, тем более Иркутск выиграл, ну, наверное, все-таки справедливо будет какой-то все-таки... Тем более у нас давно не было ничего такого вынесенного. Другой вопрос, в каком состоянии сейчас стадион, да. То есть, на самом деле, то, что болельщиков, я имею в виду лишь одно. Ограничение болельщиков больше 6 тысяч он вместить не может. Вот здесь поподробнее, пожалуйста. То есть, еще скамейки убрали, да? Да. Еще... Я просто, честно признаться, я не был на встрече еще немножко с командой. Там все сейчас затянуто белыми баннерами, поэтому просим очень болельщиков туда. Туда не сесть. Туда уже. Не сесть. Там, конечно, там скамеек как таковых нету. Ну, но ступеньки эти бетонные остались. Вы же видели, что нашему человеку он приходит с собой с утеплением. Теперь это по-другому немножко. И он на бетон садится. То есть вот. Стелит себе одеяло и садится на бетон. Ну, у нас сейчас дирекция старается. Видите, в чем дело? Иначе бы нас не допустили до чемпионата. Просто не допустили. Трибуны сейчас в таком состоянии, к сожалению, что нагрузку... То есть убрали еще, да, скамейки? Да, еще там по ряду буквально. Вот. Но на самом деле... В прошлом году, я помню, да, там были у нас ленты натянутые, все равно болельщики туда проходили, но в этом году затянуто плотно баннерами, очень надеемся. Туда уже не сесть никак. Очень надеемся на сознательность, потому что, видите, в чем дело, мы болельщиков понимаем прекрасно на самом деле. Что люди-то привыкли годами на одном и том же секторе. Но вы как бы поймите тоже и нас, ну, закроют стадион для болельщиков вообще, и что будем делать? Это, надзорные да. органы же смотрят, вы же сами понимаете, если сказали, что такая нагрузка не нужна, то значит это реально опасно. 6 тысяч человек, да? Да, примерно 6 тысяч человек сейчас можно вместить, но пока у нас, собственно говоря, больше официально-то и не приходило. То есть, получается, и билетная программа будет формироваться, и в платежке будет в программу забиваться, что 6 тысяч потолок. Конечно, да. Вот сейчас абонементы, кстати, продаются по полной программе. И вот сейчас же сегодня стартовала выставка в Сибири здоровья. Там, кстати, тоже... Вот там, кстати, можно... Там есть наш стенд Енисея. Там можно сфотографироваться с Кубком мира, с Кубком России. И абонемент купить, если 6 нужно. 6 по 8 в МВДЦ Сибирь. Да. То есть ищите стенд Енисея, там вам всегда будут рады. Более того, там есть плакаты с Кубка мира по его итогам, вот наша общая фотография. Собственно говоря, можно будет тоже там ее не приобрести, просто взять. Ну и плюс ко всему, покупайте абонемент. Цена, я считаю, символическая. Ну да, цена в принципе символическая, особенно учитывать, сколько, допустим, стоят в других регионах эти самые билеты. Я думаю, да, тем более. У нас один из самых дешевых. Да, тем более, что там мы теперь вот с этими платежными системами завязались. Это была пластиковая карточка, поэтому там будут выгодные рубли и много чего еще. Система-копилка там. Да, система-копилка. Одновременно может это быть транспортная карта. То есть вы можете один енисеевский абонемент использовать как три карты. И ходить на хоккей, и закинуть туда деньги, ездить в... Там. Только я предупреждаю, кстати, вот тех, кто приобрел абонементы, два прохода подряд, то есть, допустим, я прошел, и кому-то там еще приятелю тут же дал, карта блокируется. Вот это хорошее решение, потому что, да, потому что надо быть честным. Да, может много чего произойти. Нет, на самом деле тут вроде бы как ничего такого нету, да, то есть это мои деньги, это мои баллы, я хочу кого-то пропустить, но программа прописана по-другому, программа прописана на все матчи до серии плей-офф. А за это время вы там же ездите, вы там что-то покупаете, может быть, в этих вот магазинах, где копилка работает, и еще накапливаются выгодные рубли, которые можно будет использовать при посещении матчей плей-офф, а то, что не все в плей-офф, то уж будет, я думаю, никто не сомневается, да? Безусловно. Спортивный Кузьмич. Юрий, ну и самая горячая тема последних недель для красноярских болельщиков – это строительство новой крытой арены для хоккея с мячом. Вот дискуссию вокруг вместительности как прокомментируете? Именно на ваш взгляд 5000 мест посадочных – это достаточная вместительность? Это реальность, понимаете? Судя по посещаемости, этого достаточно. Мы конечно, можем... Не, у нас же как? У нас же приходит 6500, бывает 7 на стадионе. Ну, там же есть возможность поставить дополнительную трибуну, то есть 1600 влезет в конечном итоге. То есть, если грамотное архитектурное решение, чтобы было на 5, и дополнительное там решение на 6500. Конечно. Вы понимаете, на самом деле здесь ситуация какая? Как говорят профессионалы, сколько денег, столько и мультиков. То есть наша задача сейчас, чтобы этот дворец вообще появился. Нам пошли навстречу. Наш спорт вошел в универсиаду, да, в молодежные олимпийские игры. Все это хорошо, все это здорово. Давайте с чего-то уже начнем. Если мы сейчас начнем спорить, вот... Делить шкуру неубитного медведя, как говорят. Это как вот человек, простите меня за мою ассоциацию, человек, у которого в кармане нет ни копейки, ему там предлагают перенести мешок за 3 рубля, он говорит, нет, это только за 5. Ну, собственно говоря, может не быть и ничего, вы же понимаете, зачем вот это сейчас? Если болельщик докажет, что этого дворца мало, но построим новый, в конце концов, куда кто денется-то? Почему вот шайба, допустим, у нас может иметь 2-3 арены, а хоккей с мячом нет? Да, не вопрос, я думаю. Просто пока существует реальность. Сколько людей ходит, вот под них даже эта вместительность 5-6 тысяч, она вполне хороша. Ну, просто и многие... знаете, тут еще вот тоже перебил. Вы заметьте, в Швеции какие катки. А почему? Есть один момент, о котором говорят специалисты. И в Хабаровске мы его явно видели. Угу. Когда десятка набивается на суперкубок, ко второму тайму лед никакой. Плюс и дышать нечем игрокам. Это, да, конденсат, дыхалка, все остальное. Вот на матче с «Динамо» было нормально, там, потому что не было такого количества людей. То ли хабаровчанам было не очень интересно. 3500, по-моему, по официальному протоколу. Но тем не менее, вы знаете, на самом деле мне очень понравилось, вот не удержусь, расскажу эту историю. Болели за нас? Да, я когда... Скажем так, ну вы же понимаете, это же Россия. И все, кто живет за пределами МКАДа, болеют против Москвы. Безусловно, я поэтому и говорю, что вот. В Хабаровске болели за нас. Со мной была ситуация интереснее. Я из гостиницы в день матча пошел там, ну, со мной радио разные связывались, комментарии давал, и пошел там, рядышком стоял храм Преображенский. И я спустился вниз, а поскольку мы же все брендированные, мы все же как одна команда ездим в форме Енисея, чтобы понимать, где кто и как. Ну и вообще, на самом деле, это же команда, она должна быть командой. И я смотрю, выходит диакон, молодой парень, лет, наверное, 20 с небольшим, лет 25 максимум, смотрит, о, говорит, вы из Енисея? Я говорю, да. Мы сегодня, говорит, всем приходом придем за вас болеть. Вот этого я не ожидал. Ну как, ну Русская Православная Церковь же вместе с Федерацией хоккея с мячом России плотно работает. Одно дело, когда это где-то происходит, да, там, допустим, Пантелеимон, владыка приходит, а другое дело, когда ты видишь это вот реально. На периферии, да? Да, реально на периферии, когда получается, что Русская Православная Церковь реально поддерживает хоккей с мячом, реально на него ходит и реально болеет за своих, скажем так. Ну, это здорово, здорово. Мне очень понравилось. Я думаю, на самом деле, как бы то, что вот идет турнир «Патриарх», и у нас региональные идут турниры, и то, что у нас местный владыка и священники хорошо очень относятся к хоккею с мячом. Более того, вы же знаете, в Архангельске, когда, точнее, там на Соловецких островах был этот форум с участием там президента федерации, решено было, что при приходских воскресных школах будут созданы команды по хоккею с мячом. Ну, маленькие. Да, я смотрел эту передачу «Русский хоккей». И я думаю, на самом деле, что вот у нас уже есть определенные наметки, вот эта идея заинтересовались наши православные скауты. Интересно. Это скауты, это я вам говорю, чтобы понятно было, кто это такие. На самом деле, это православные следопыты. Вот, Дмитрий Федоров, известный доктор, у них тот главный по вот как раз всем этим делам. И ребята действительно реально делают хорошие дела. Я думаю, что вот с их помощью, они, кстати, тоже же при вот храме Свято-Никольском, можно будет создавать и такие команды. Но это всегда польза, понимаете, на самом деле. Ведь... православие не отрицает физическое развитие, наоборот, только приветствует его. Православие отрицает, чтобы мы гробили свою физиологию и свой внутренний мир. Безусловно, Юрий, но я предлагаю все-таки вот эту тему, что называется, дообсудить. А вообще информация от официальных лиц какая-то исходит? Они знают о том, что болельщики уже там возбудились, что называется? Конечно, знают. И какая обратная связь? Скажем так, я вам сразу скажу, в клубе к этому относятся достаточно негативно. Потому что делим шкуру неубитого медведя. Потому что делим шкуру неубитого медведя, и может пройти какая-то искра между клубом и властями. Зачем нам сейчас это нужно? Зачем нам вот это разжигать? Давайте вместе. Я тоже не понял, зачем была петиция вместе на имя Путина. Тут мне тоже немножко было странно. Ну, насколько я понимаю, ничего этого, к счастью, не ушло. Да, если бы ушло, сами понимаете. Ну, по-хорошему, я понимаю болельщиков, но вы сначала посещаемость сделайте на этом стадионе. Давайте вот хоть что-то начнем делать. Наконец-то этот первый камень, определимся, где будет это место, потому что... Вот. И по месту возведения еще дискуссия ведется какая-то? Или все-таки решено, что... Губернатор сказал, что он пока решение не принял. У него несколько предложений. Он все равно же... Это же решение. Он же не как казак шапку бросил, ну, конечно, на это место. Вот. Такой крупный объект, нужно все проанализировать. И транспортную составляющую, логистическую и так далее. Да, надо понять, где реально чего и как. Места, вы понимаете, да, рассматривается и остров отдыха, и сам стадион Енисей там, чтобы сезон... Снос получается. Да, рассматривается такой вариант, но он достаточно, кстати, приемлемый для нас. То есть вот сезон историческое место. Да, сезон заканчивается, начинается сразу же снос стадиона. Вот. Сезон мы играем на Локомотиве. Ну, это тоже центр, я думаю, там наши болельщики, мы себе их приобретем. Вопрос со стоянками, я думаю, как-то там решается. Плюс логистика удобная. Да. В центре и города. Там обещают поставить хороший свет, там обещают сделать маты под лед, то есть все будет ровно и красиво. И, собственно говоря, после этого, в течение там полутора... Полутора лет, да. И вроде бы как следующий сезон, по крайней мере, к Новому году, Енисей уже возвращается на свое место, но уже вкрытый каток, в новом качестве продолжает работать. Получается, условно говоря, апрель 16-го начинается, и по плану, если полтора года, то декабрь 17-го. Да. То есть сезон 17-18 уже можно будет в новой арене. А по-иному нельзя, вы же понимаете. То есть два сезона не вылетит. Нет, вот пока план такой, да, что? Пока план есть такой. Что один сезон. Вот я как бы не строитель, мне сложно об этом говорить. Но вот пока это вот самый такой, скажем так, наиболее реальный план, что ли. Был второй план по постройке на острове отдыха. За Спортексом. Да нет, даже, по-моему, где-то вот здесь слева от самого дворца, там, где бурелом сейчас, там лес неухоженный такой достаточно. Но там упирают, насколько я понимаю, на то, что там с коммуникациями проблемы какие-то. Ну, я не знаю. Да, нужно быть архитектором, строителем. Да, здесь тоже есть плюсы определенные, да. И, ну, здесь больше, скажем так, для города плюсы, чтобы вот вся эта система была в одном месте. И очень просто спортивный городок. Ну, я думаю, что люди решат, видите, в чем дело. На самом деле, нам очень... радостно, что губернатор Виктор Александрович Толоконский и спорт любит, и Енисей любит. И что это он пришел к нам и сказал, я ваш руководитель. Ребята просто тогда воспрянули. Тогда, помните, с первых месяцев работы была сложная видно. Ситуация. И сейчас он не забывает. Я думаю, вот все эти наши там определенные проблемы после Кубка мира, которые там возникли, там того не хватает, тоже будут решены, потому что, ну, что вот глава региона и спорт любит. Вы видите, посмотрите, как он, когда он был губернатором Новосибирска, до представителя, хоккей, шайбой, как там развит футбол, сам по себе спорт. Да. Там пошел процесс. Да, и Сибсельмаш там, собственно говоря, играет, и трансляции идут. Ну, и женский баскетбол, и мужской на уровне был в свое время. И здесь я вот говорю, мы только вот буквально вчера общались, он понимает спорт, понимаете? Он понимает специфику спорта. Если даже об этом говорят профессионалы, которые с ним говорят, тот же самый я, ну, раз уж мы говорим об Енисее, Сергей Иванович просто был... Но после первой встречи ошеломлен в очень хорошем смысле. Он говорит, я, честно, не ожидал, что у нас губернатор настолько тонко чувствует спорт. И поэтому вот именно Виктор Александрович и при поддержке, соответственно, Анатолия Петровича Быкова, который на нас обращает внимание и помогает нам в законодательном собрании. Поэтому я думаю, на самом деле, и не только. Поэтому я думаю, поддержка у команды вот такая властная есть, понимание есть, поддержка болельщиков есть, коллектив классный есть, тренер же, наверное, лучший в мире, простите, конечно, есть, но в правильном направлении движутся. И детская школа, да, вот она сейчас у нас тоже в приоритете. А вы же поймите, строительство этого самого дворца... Это для школы, для детей, безусловно. Это во многом для нее, да. Ну вот вариант с Локомотивом, он как временное, что называется, пристанище, он единственный Нет, не единственный, я же говорю, вариантов есть несколько. Вот. С одной стороны, на период строительства, то есть, ну, Локомотив, да, он вмещает 6 тысяч человек, если мне память не изменяет. А это не важно, там ставятся модули раздевалок и модули трибун. То есть можно же расширить. Да. С другой стороны, конечно же, мы все должны болельщиками показать, что нам нужен хоккей с мячом, и ходить, и на Локомотиве, если будут там матчи проводиться, делать постоянные аншлаги. Вы согласны со мной? Конечно, конечно. Я думаю, что на самом деле, если болельщик будет реально показывать, что ему хоккей нужен, ему не хватает мест, то, естественно, власть пойдет навстречу, и будет у вас и дворец, и на 15 тысяч построят, да, если будете ходить. Да, да. Мы на это надеемся. Юрий, к сожалению, время нашей передачи не безгранично. Огромное спасибо, что пришли и очень интересно рассказали о событиях в русском хоккее и о нашем великом флагмане Красноярском Енисее. Это была передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона был спортивный журналист, эксперт и пресс-атташе хоккейного клуба «Енисей» Юрий Дудник и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Всего доброго. До свидания. «Спортивный Кузьмич».